Глава 11. «Пусти свой хлеб по воде, через много дней его найдешь. Раздавай, что имеешь, семерым или восьмерым, не знаешь, какая беда на землю придет. Если тучи полны дождем, они прольют его на землю. Упадет дерево к югу или к северу, куда упадет, там и лежит. Кто следит за ветром, не сеет, кто смотрит на тучи, не жнет. Не знаешь ты путей ветра, не знаешь, откуда кости в животе у беременной, так не познаешь и дел Бога, который творит все. Утром выходи сеять, да и вечером, не давая отдыха рукам, ведь не знаешь ты, что на пользу, то или это, либо то и другое хорошо. Сладостен свет, приятно глазам видеть солнце. Сколько бы лет человек ни прожил, пусть всегда веселится, но помнит и о днях тьмы, ибо их также немало настанет. Что не явится, все пустое. Веселись, юноша, пока ты молод, в дни юности пусть радует тебя твое сердце. Ступай, куда влечет тебя сердце, куда глаза твои смотрят, но знай, за все это приведет тебя Бог на суд. Гони огорчение из сердца, удаляй страдания от плоти. Молодость и чернота волос — пустое.